Глава вторая. Годы в разведке. Ленинград, Москва, Германия, Ленинград. Профессия разведчик. Началом работы Владимира Владимировича Путина в органах КГБ СССР следует считать март 1975 года. Концом этой работы стал август 1991 года, когда в дни ГКЧП Владимир Путин уволился из КГБ и перестал получать здесь зарплату. Сам факт того, что президентом Российской Федерации стал профессиональный разведчик, не имеет прецедента в российской истории. Он свидетельствует не только об особых способностях Владимира Путина как человека, а позднее и как политика, но и о том бедственном положении, в котором оказалась в 1999 году наша страна. Конечно, Владимир Путин не первый работник органов, который сделал успешную карьеру в системе советской или российской государственной власти. Но Владимир Путин первый профессиональный разведчик, который возвысился в России до поста главы государства. Из зарубежных прецедентов такого рода можно назвать, вероятно, только бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира, который работал не только профессиональным разведчиком, но считался даже террористом. Джордж Буш-старший, 41-й президент США, занимал в 1976-77 годах пост директора ЦРУ, но он также был политиком, а не разведчиком-профессионалом. В СНГ можно назвать в этой связи Гейдара Алиева, президента Азербайджана, который прошел в КГБ СССР путь от младшего офицера до генерал-майора и который также немало лет работал именно в разведке. Как и следовало ожидать, для многих оппонентов Владимира Владимировича Путина именно его многолетняя работа в КГБ и в советской внешней разведке стала едва ли не главным поводом для критики. Нет ничего удивительного в том, что не только о советских, но и о современных российских спецслужбах на Западе и среди части российской общественности продолжают судить, ссылаясь на времена сталинского террора и ГУЛАГа, на нравы политического сыска и карательной медицины 1960-70-х годов. Это не просто ошибочный или предвзятый взгляд. Это часть антироссийской пропаганды, которая просто игнорирует тот простой факт, что даже в систему КГБ СССР входили многие специальные службы, которые необходимы и сегодня для всякого демократического государства. Пограничные войска, подразделения для борьбы с терроризмом, разведка и контрразведка, специальная связь, охрана особо важных объектов и другие. Владимир Путин служил в разведке, а не в карательных органах тоталитарного государства. Однако этот факт старательно игнорировался многими из его недоброжелателей. А между тем, почти во всех странах мира офицеры разведки считаются элитой офицерского корпуса. Своеобразный культ разведки давно существует в Великобритании. В годы Второй мировой войны в британской разведке работали будущие писатели Грэм Грин и Ле Карре, а также будущий историк Роберт Конквест. Английский разведчик Томас Эдвард Лоуренс, работавший в 1920-е годы в арабских странах, считается в Англии национальным героем. Даже выдуманный писателем Йеном Флемингом разведчик и агент 007 Джеймс Бонд стал в Британии образцом героя и джентльмена. И сегодня этот образ – часть британской массовой культуры. Этот же культ разведки свойственен, хотя и в меньшей степени, другим странам Европы. Он очень заметен в Израиле. Репутация разведчика и контрразведчика весьма высока и в Соединенных Штатах Америки. Трудно понять историю войн XIX-XX веков, историю всех мировых конфликтов последнего столетия без изучения деятельности разведки противоборствующих сторон. Но и сегодня без разведки трудно сохранять и поддерживать мир между великими странами и между главными региональными державами. Офицеров разведки везде готовят очень тщательно. В Советском Союзе офицер разведки должен был иметь практически два высших образования и свободно владеть одним из иностранных языков. у Путина это немецкий. Работая по Германии, Путин должен был знать в мельчайших деталях жизнь и особенности двух германских государств. Профессиональный разведчик должен уметь работать в одиночестве и чувствовать себя естественно и свободно в любой среде, не выделяясь, но и не теряя контроль над своим поведением и окружающими. Профессиональный разведчик должен быть не только умным, но и очень надежным человеком. Недаром же возникла поговорка «с этим человеком можно пойти в разведку». Профессиональный разведчик не может быть тщеславным, он не стремится к известности, и его достижения чаще всего секретны и анонимны. Личная скромность – щит для разведчика. Отличное здоровье – также необходимая составляющая его профессии. Он должен переносить сильные стрессы и постоянно контролировать обстановку. Можно предположить, что профессиональный разведчик относится иначе ко многим недостаткам и даже порокам людей, находящимся вне корпорации, чем профессиональный прокурор или следователь. В конце концов, эти пороки облегчают вербовку агентуры, без которой разведка почти невозможна. Вполне понятно, что работник разведки должен уметь быстро оценивать и анализировать полученную информацию, он обязан эффективно и адекватно реагировать в случае опасности, о находчивости и волевых качествах разведчика можно и не говорить. Очень важно, что разведчик должен относиться к своей работе не только как к делу чести, ибо не все приемы разведки могут быть оценены со стороны как вполне честные, но как к долгу. Как и пограничник или участник антитеррористического подразделения, разведчик всегда работает как бы в боевых условиях и при этом чаще всего анонимно. Это боец невидимого фронта или даже рыцарь плаща и кинжала. Формула, в которой не зря стоит и слово «рыцарь». Еще одно качество офицера вообще и офицера разведки в особенности, которое отмечал в одном из интервью сам Путин, это равнодушие к разного рода привилегиям и материальным благам, во всяком случае превышающим то, что положено. Офицер, говорил Путин, это, как правило, бессеребренник. Разумеется, речь идет здесь о возможностях, которые предоставляет для воспитания личности работа в разведке, и о требованиях к человеку, которые предъявляет эта служба. Далеко не все люди, попавшие в разведку, использовали эти возможности, и далеко не все отвечали этим требованиям. Я не говорю уже о предателях, которых также было в разведке немало. Но Путин, как свидетельствовали многие люди, знавшие его давно, оказался очень способным и как ученик, и как офицер элитной спецслужбы. На вопрос о своей работе в разведке Путин отвечал обычно кратко: «Я работал в политической разведке» или «Я был специалистом по работе с людьми». Сам Путин никогда не сожалел о своей службе в разведке и нередко ссылался на слова Генри Киссинджера о том, что все приличные люди начинали в разведке. Перед встречей глав государств и правительств в Генуе на пресс-конференции один итальянский журналист задал Владимиру Путину такой вопрос. «Господин президент, я хотел бы задать вам последний вопрос. Может быть, слишком личный для вас. Вы сегодня являетесь президентом России, но как вы представляете себе ваш опыт работы в КГБ? Вы оцениваете его как положительный или отрицательный? Мешает ли он вашей работе или помогает?» Владимир Путин ответил: «Это положительный опыт. Главным образом я работал в разведке. Закончил разведшколу, практически сразу был направлен на работу во внешнюю разведку. Работал за границей. Работа в разведке прежде всего информационная. Она, конечно, очень расширяет кругозор. Это дает хорошие навыки работы с людьми. В службе советской внешней разведки существовала особая атмосфера. Люди жили почти всю жизнь за границей. Они видели, что происходит в Советском Союзе, какие здесь имеются идеологические штампы, как это отражается на экономике и социальной сфере. Видели реалии западного мира. Но в службе разведки культивировалась любовь к родине, к стране. Это было одной из главных составляющих идеологической работы с персоналом, сотрудниками разведки, и я уверен, что это было положительным. Это больше помогает, чем мешает. Если вас интересует беготня по канализационным каналам с пистолетом в руках, то должен вас разочаровать. Я этим не занимался. Но это была интересная работа. Она, повторяю, много мне дала с точки зрения расширения кругозора, умение работать с информацией, умение выбирать главное из этой информации, сосредоточить на ней внимание и думать, как использовать эту информацию для решения практических политических проблем.